Глава 14. Трактир, перепелка и уж. Дети вышли на улицу. В их поисках появилась новая, хотя и непонятная цель. И вот теперь они бестолку кружили по быстро пустующей ярмарочной площади. День приближался к концу, горожане расходились по домам и трактирам. «Где ты пропадал вчера?» — спросил один прохожий у другого. — Сидел в перепелке и уже. — Трактир! Вот что надо искать! — толкнул Джорджа Питер. Они изучили соседние улицы, перечитали попавшиеся на пути вывески. Здесь находились пабы «Ослиные уши» и «Дерущиеся петухи», и «Белая лошадь», и даже закусочная «Горелый блин». Но того, что требовалось найти, не было. Тогда они стали читать все указатели подряд. Уже в сумерках на глаза им попалось скромно выведенное на табличке «Перепелка и уж», «Домашние пироги», «Другая вкусная еда». Они свернули за угол, куда показывала металлическая стрелка. Там была узкая безлюдная улица с облупленными домами. Даже у глиняных птичек на крышах были отбиты хвосты или головы. Мало где горел свет, жизнь едва слышалась в этом месте. Но кто захочет жить в кривом закоулке? Такие трущобы всегда соседствуют с центральными площадями. Пройдешь несколько шагов в сторону от шумной нарядной ярмарки и попадешь в место тихое и темное, где что-то опасное притаилось, поджидая тебя. Забредешь сюда, и обратно живым не вернешься. Сверху тенью метнулась птица. Дети прижались к стене. Им предстояло пройти этот кривой закоулок до конца. Мостовую давно никто не подметал, на ней валялись кучи грязи и мусора. «Догадываетесь, из кого здесь пироги домашние делают?» — сказал Питер. «Из кого?» — спросила Бренда, перепрыгнув через очередную кучу. Она берегла свои праздничные туфли. «Из девочек в красных туфельках их тут делают», — ответил Питер. Бренда сразу схватила брата за руку. «Пошли обратно». «Еще чего», — сказал Джордж. Он решил играть до конца и был уверен, что конец этот непременно будет победным. Их догнала птица, которой они недавно испугались. Снова забила крыльями перед лицами. Это оказался почтовый голубь, и что-то ему нужно было от детей. «Мой знакомый голубь», — сказала Бренда. «Не может такого быть», — возразил Джордж. «Здесь их столько, перепутать легко. И потом твой голубь разговаривать умел». «Нет у нас больше чечевицы. Лети обратно», — отпугнул птицу Питер. Они опасливо заглянули за угол крайнего на этой улице дома. С соседней улочки лились потоки света. «Вот он!» — с облегчением вздохнул Джордж, жмурясь от неожиданной яркости. Перед ними стоял хорошенький трактир. На фасаде здания золотым по белому было написано «Перепелка и уж». А пониже было указано, что это трактир и постоялый двор. С крыши и окон свешивались цветущие корзины с петуниями. Их было так много, что вокруг пахло, как в летнем саду. За окошком висело объявление: «Срочно нужна судомойка. Еда и угол предоставляются». Издали трактир напоминал вросшего в землю великана. Крытая, аккуратно подрезанной соломой крыша была его длинными волосами. Две каминные трубы, торчавшие по бокам, маленькими рожками. Широкий козырек на первом этаже, с которого свешивались корзины с петуниями, сцепленными руками. Балкончик и верхние окна носом, глазами и щеточкой усов. Окна были закрыты шторами, поэтому казалось, что великан дремлет. На первом этаже здесь наливали пиво и подавали еду. На втором были комнаты для гостей. На этой улице было веселее. Здесь попадались прохожие. И неподвижно стояла смирная лошадка с легкой повозкой, полупокрытой кожаным верхом. Голубь не отставал от детей, хотя Питер дважды прогонял его, хлопая в ладоши и топая ногами. «Он, наверное, голодный», — пожалела птицу Бренда. «Можно бы дать ему немного овса, позаимствовав у тихой лошади». Джордж видел, как кормили лошадей на ярмарке, вешая мешок с зерном прямо перед мордой на оглобле. Но у этой мешка не было. Ее владелец только что вышел из трактира с полным пиво-длиннющим стаканом, на конце которого было закругление. На столе такой стакан не устоял бы. «Ты еще за вчера мне должен!» Из трактира следом за ним вывалился хилый мужчина в черном костюме, усеянном белыми перламутровыми пуговицами. Там было пришито невероятное число пуговиц. 1000, наверное. Хлюпик вцепился в длинный стакан извозчика. Пиво поплескалось, но не пролилось, и стакан ему заполучить не удалось. Забираясь на свою бричку, извозчик отпихнул мужчину. Тот упал. «Тёрт-спёрт, 100 свещей!» Выругался он и уселся на мостовой. «Чтоб твой дом дракон спалил!» Извозчик даже не обернулся. Сердито обмахнув сиденье картонкой со стершейся надписью «Уценг», устроился на нем, схватил свободной рукой вожжи, крикнул «Джи! Джап!» и игрушечная лошадка бойко рванула с места. «Опять не заплатил!» Теперь Хлюпик кричал не на извозчика, а просто жаловался непонятно кому в глубину улицы. «Как же я устал! Который год у нас порядка нет!» Поднявшись со второй попытки, мужчина с подозрением покосился на детей. «Нам бы переночевать», — сказал Джордж. «И поесть», — добавил Питер. Мужчина пересчитал протянутую ему пригоршню монеток. «Маловато». «Мы можем посуду мыть», — сказал Джордж. «Место уже занято». Дети смотрели на хозяина трактира с мольбой. «Ладно», — сказал он. «Имеется свободная комната под лестницей, но там еще и судомойка будет спать». Трактир «Перепелка и Уж» располагался в старом здании с низкими потолками. Как в любом уважающем себя заведении, здесь было добротное с червоточинками, старое дерево стоек и душноватый запах. Посетители сидели за грубыми столами, липкими от разлитого пива. Те, кому не хватило места, пили у стойки. Не ресторан же. Они удивленно посмотрели на вошедших детей и вопросительно на хозяина заведения. «Это мои дети», — сказал трактирщик. Согласно кивнув, головы отвернулись. Джордж успел заметить шахматный бело-черный пол и у стены огромные разрисованные напольные часы с дверцами, окошками и витыми столбиками. Часы эти не ходили, у них не было минутной стрелки. Мистер Друвит показал детям каморку под лестницей и пошел срывать с окна ставшее ненужным объявление. Тут Джордж услышал, как на кухне разбили тарелку и громко вздохнули. «Не жизнь, а сплошное унижение!» Голос принадлежал Мэри. Она стояла перед горой грязной посуды и объедков. «Дорогуши мои!» — обрадовалась тетя племянникам. «Я знала, что с вами все в порядке, а мои мучения продолжаются. Вот, пришлось в судомойке пойти». Ее обязанностями было мытье оставшейся после посетителей посуды, упаковка мусора в мешки, протирание столов и стойки. «Один ноготь уже сломала», — пожаловалась Мэри. Ее прежде холеные руки были красны, с них падала пена. «Здесь нет ни посудомоечной машины, ни даже обычных хозяйственных перчаток». «Откуда у тебя деньги?» Мэри отобрала у Джорджа серебряную монетку и узнала на ней профиль Августины. «Значит, циркачка?» «Здешняя принцесса!» — медленно проговорила она. «Опять не хватает чистых тарелок!» — крикнул хозяин. Мэри испуганно загрохотала посудой.